Милиграна просыпается. «Филизетта?» Открывает глаза. «О, кто вы?» «Аглавена». «Аглавена». Милиграна. «Мне было страшно». «Аглавена». «Могу ли я поцеловать вас, бабушка?» Милиграна. «Вы зовете меня бабушкой? Я вас неясно вижу. Кто там позади вас?» Селизетта, приближаясь. «Это я, бабушка». Милиграна. «А, ты, Селизетта, я тебя не видела. Придвинь немного лампу, дитя мое». Селизетта приносит лампу и освещает Аглавену. Милиграна, разглядывая Аглавену. «О, вы прекрасны!» Аглавена. «Могу ли я теперь поцеловать вас, бабушка?» Милиграна. «Нет, не целуйте меня сегодня. Я страдаю сильнее обыкновенного. Одна Селизетта умеет дотрагиваться до меня, не причиняя боли». Аглавена. «Я также научусь не причинять вам боли». Милиграна пристально смотрит на нее. «Не знаю, позволительно ли быть столь прекрасной». Аглавена. «О, нет, бабушка. Велено быть как можно более прекрасным». Милиграна. «Поцелуй меня, Селизетта, прежде чем я усну, и отставь лампу. Мне что-то большое снилось». Селизетта возвращается с лампой. «Надо простить ей, она больна». Аглавена. «Что надо простить, Селизетта?» «Вы потеряли, что-то упало на пол». Поднимает ключ. «О, странный ключ!» Селизетта. «Это ключ от моей башни. Вы не знаете, что он отпирает?» Аглавена. «Странный и тяжелый. Я тоже привезла ключ. Золотой. Вы увидите». «Нет ничего прекраснее ключа, покуда не знаешь, что им открывается». Селизетта. «Вы узнаете это завтра. Заметили ли вы, приближаясь сюда, в конце замка старую башню с развалившейся верхушкой?» Аглавена. «Да, я видела под самым небом какую-то развалину. В стенах сквозь щели глядели звезды». Селизетта. «Это она и есть моя башня. Старый покинутый маяк. Никто уже не смел туда подниматься. На башню проходят длинным коридором, от которого я нашла ключ. Потом я его потеряла и заказала другой. Ведь никто, кроме меня, туда не ходит. Изредка и Салина сопровождает меня. Мелиандр поднялся всего раз. У него сделалось головокружение. Она очень высока. Далекий вид на море. Море пенится вокруг всей башни, за исключением той стороны, которая обращена к замку. В расщелинах живут морские птицы. Узнавая меня, они испускают громкие крики. Там еще ютятся сотни голубей. Их желали прогнать, но они не хотят покинуть башню. Они возвращаются всегда. «Вы устали?» Аглавена. «Да, слегка, Селизетта, я совершила длинный переезд». Селизетта. «Правда, мы поднимемся туда завтра. Сегодня к тому же сильный ветер». Молчание. Мелиандр. «Как странно, Аглавена. Я готовился столько сказать вам. И вот в эти первые минуты все смолкло, и, право, кажется, мы все чего-то ждем». Аглавена. «Ждем, чтобы заговорило молчание». Мелиандр. «Что говорит оно вам?» Аглавена. «Если бы можно было повторить, что говорит оно, это не было бы уже молчание, Мелиандр. Мы произнесли всего несколько ненужных слов, их мог бы придумать всякий. А между тем, неспокойны ли мы и не знаем ли, что сообщили друг другу то, что дороже наших слов? Мы повторили несколько робких слов, которыми обмениваются при встрече и чужие, а между тем, кто угадает, что произошло между нами? Не решено ли одним из этих слов все то, что еще должно свершиться? Быть может, судьба нам готовит несказанное. Одно я знаю. Наше молчание предсказало мне, что я буду любить Селизетту как свою младшую сестру. Оно прокричало это через всю мою душу с первых шагов, сделанных мною в этой зале, и это единственный голос, мною ясно услышанный. привлекает Селизетту. «Отчего, Селизетта, так любишь вас и, целуя, невольно плачешь?» Продолжительно целует ее. «Подойди и ты, Мелиандр». Также целует его. «Быть может, мы все ждали этого поцелуя. Пусть он будет печатью, которая скрепит наше молчание на эту ночь». Уходят. Действие второе. Сцена первая. Беседка из листьев в парке. Входят Аглавена и Мелиандр. Мелиандр. «Нет и 8 дней, как мы живем вместе под одной кровлей, а я уже не могу себе представить, что мы не родились в одной колыбели.